Добры вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостями ночной свободы будут былы политвязень Андрей Климов и ягоная жонка Татьяна Леонович. За апошние 10 годов Андрей Климов был тройчы зняволены, всего провел за кратами больше за 6 годов. Андрей Климов просто такий человек, який не хоче, можливо, навіть і не може жити так, як усі, і навіть так, як усі опозиціонери. Ми розкажемо про зняволення, про звольнення Юрія Заронка з посади намісника старшині Белдержтелерадіокомпанії. Це нічого, він не заробив пару програм, мужики. Казати, що це слабо, це нічого не сказати. У ночных доследах про подробки медичных препаратов. Поводле справоздачи Еврокомиссии, летось на межах Еврозвязу были конфискованы 2 миллиона 700 тысяч упаковок подробных леков. У гукописи Александр Помидоров почне оповед про гурт «Сом», а у ночной шитанцы на гэтым тыдні верши Людмилы Рублевской. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Сергей Навумчик. Хвали ласка, Сергей. У столице Армении обвестили голодовку 19 арештованных за удел у массовых беспорядках подчас акции протесту оппозиции 1 заковика супрец официальных выников президентских выборов. Под арештом у Ереване находится 115 человек, 35 уже осужденные. У опошний день так званого развитального турне по краинах Европы президент США Джордж Буш прибыл у Павночную Ирляндию. Премьер-министр Великой Британии Гордон Браун заявил, что Европа уживе санкции супрац Ирану, коли Тегеран не будет напомниться и открыто супрацовничать у пытании его ядерной программы. Пакистан выступил с официальным протестом на адрес Афганистану после заявы афганского лидера Хамида Карзая об махчимости военных операций супрац талибов на пакистанской территории. Президент США Джордж Буш, выступаючи в Лондоне, отзначил, что США могли бы сприять вырашению конфликту и заклику Кабул и Исламабад до диалогу. Президент Украины Виктор Ющенко в разговоре с генеральным секретарем НАТО поведомил, что Киев сподзяется до конца этого года долучиться до плану деяния об процессе уступления у Альянс. У Киеве тем часом проходят акции протесту прихильников и противников сближения Украины и НАТО. Министерство замежных справ России назвало вступление в силу Конституции Косово грубым порушением решения Рады безопасности ООН и международного права. Новая конституция пошла дейничать у неделю после 4 месяцев после обвещения незалежности от Косово. Босния подписала ключевое погоднение с Евразвязом. Это первый крок до махчимого долучения до Евразвязу. Погоднение об стабилизации и супрацовництве баки подписали сегодня у Люксембурге. Сергей Навумчик протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно про спаугадины. А зараз Алина Радкевич расскажет про подеи, связанные с Беларусью. Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения стверджают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структуров. Я б, может быть, поравнал то, что отбылось с операцией, например, по выдалению некой такой небеспешной раковой пухлины. То есть я не поравновую Михалевича с раковой пухлиной, а я поравновую ситуацию с операцией медичной. И натурально у короткотерминовом часе человек находится в кепским стане, подвышается там, температура, тиск и так далее. Але поступово, коли становится зрозумело, что операция была проведена добро, нормально, он поправляется, и он начинает отчувать себе лепей и лепей, отрымливая махчимости денежить лепей и больше эффективно. Ну, коли уже описывать эту ситуацию в медичных терминах, то я бы поравнал бы это хуже с ампутацией. На жаль, наибольш здоровая идея сдольной частки организма. Подобная ситуация бывались и ранее у партии БНФ. Мы все памятаем, как с партии попросили спадара Северинца и молодый фронт. На жаль, эта тенденция протягивает, но ампутация в кончатковом вынику может привести только до знищения всего организма. Меркуют наместники старшини партии БНФ Юрась Губаревич и Алексей Янукевич. Берастейская областная рада БНФ закликала СОИМ припынить решение об выключении с партии ее наместника. Михалевич, не глядя на выключение, застается у списка кандидатов у депутаты от объединенных демократичных сил. Мы перекроивать с такой тяжкостью узгодненную схему округа не будем. Тут нам важнее поразумение объединенных демократичных сил. Сверджает первый наместник старшини партии БНФ Римсук Вячорка. Юрия Азаронка звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Кто зойме ягоное место, пакуль неведомо. Сегодняшний день солидарности молодь отзначая налепками и информационными улетками в Менску и у регионах Беларуси. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера звярнулася да Александра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. Суды продолжают ряд расправ над участниками протеста по поводу строительства предприятия «Аурбиом». На сегодняшний день не разрешили ни одного митинга, ни одного пикета. Запугивая судами людей, власти надеются продолжать свои незаконные действия по организации строительства данного предприятия. Каже один из организаторов акции протесту Сергей Образовский. На одном из российских сайтов продается книга с автографами Радзівілаў. І вось, як сказала Лена Радкевіч, сёння з пасады намесніка старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі звольнены Юры Азаронак. У 2005 годзе ён працаваў кіраўніком прэсавай службы Генеральнай пракуратуры. Пакуль няма афіцыйнага тлумачэння адносна рашэння, прынятага ў прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэму працягвае Ігар Карней. У прэсавай службе нацыянальнай тэлерадыёкампаніі паведамілі, што кадравыя ракіроўкі такога кшталту сыходзяць з адміністрацыі прэзідэнта. Таму параілі пачакаць звестак пра звальненне Юры Азаронка з афіцыйных крыніцаў. Любыя кадравыя змяненні или передвіжэнні на ўровні руководзіцеля і его замесцітэлей прынімаюць совершенно другая структура. Нет, нас. Мы об этом узнаем так же, как и все остальные средства массовой информации, сообщений Белта. С телебачанием Азаронак связаны середины 90-х 20-го стагоддзя. Неўзабаве после первых президентских выборов ён дебютовал на белорусском телебачанні со стужкой «Ненависть, дети и лжи», скированной супраць Белорусского народного фронту. Были и іншыя пропагандистские фильмы «За кулиса» у 1996-м, «Таемные спружины политики» у 2001-м, у 2005-м на пярэдадні чарговых прэзідэнцкіх выбараў на загад Александра Лукашэнкі Азаронак прызначаны намеснікам старшыні нацыянальнай тэлерадыёкампаніі. Хутка на экранах з'яўляецца фільм «Канспіралогія». За яго аўтар атрымаў прэмію за духоўнае адраджэнне. Іншая стужка «Духоўная вайна» у 2006-м была адзначана спецыяльным прызам парламенцкага сходу Расіі і Беларусі. Чаму з беларускага тэлебачання звольнены рэжысэр, за якім трывала замацаваўся вобраз аднаго з галоўных прапагандыстаў? Рэжысэр Леонід Міндлін, які працяглы час адпрацаваў у студыі «Палітыка» на беларускім тэлебачанні, мяркуе. Гэта так званая прапаганда ў лоб, як кажуць, дубінкай па галаве. Больш за тое, гэта прапаганда не вельмі прафесійная, хаця ён па адукацыі рэжысэр, дакументаліст і калісьці даже лічыўся маючых будучыню. Чаму гэта так лічылі? А вот то, што ён рабіў потым, то гэта адказвае на ўсе пытанні. Ніякага там няма ні таленту, няма там ніякага ні майстэрства. А што тычыцца яго як тэлевізійнага начальніка, я там уже шмат не працую. Но мне здаецца, нічога ён не зарабіў. Пару праграм я бачыў, мужыкі пад назвай. Сказаць, што гэта слаба, гэта нічога не сказаць. Гэта чыста прафесійна нішто. Вось тое, што мы бачылі па тэлебачанні, вось гэта і ёсць яго кіно. Але ж гэта не кіно. Прапаганда такога вельмі прымітыўнага кшталту. Палітык Мікола Статкевіч пасля выхаду фільму «Нянавісць, дзеці і лжы» ударыў аўтара па твары. Рэха той падзеі, на думку Статкевіча, будзе пераследаваць Азаронка ўсё жыццё. Шкада чалавека, таму што яго прозвішча, мабуць, знакамітае, застанецца вот не тым, што ён быў рэжысёрам, журналістам ці шыкім, а што ён вот быў у гэтым скандалі і атрымаў па твары. То бок вы яго крыху і раскруцілі нават. Такой раскруткі нікому не пажадаю, таму што ўсё жыццё чалавека праходзіць цяпер пад ценню гэтага здарэння. І калі ўспамінаюць Азаронак у Беларусі, то людзі дасвечнікі, а, это той самы, які там зняў фільм, атрымаў за гэта па твары. Што б ён не зрабіў зараз, зняў выбітны фільм, кажуць, неплахі рэжысёр, ніякіх поспехаў не дасягнуў, ён застаецца ў гісторыі краіны вот гэтага. А ён жа быў яшчэ вельмі малады чалавек на той момант. Дарэчы, самым гучным адхіленнем ад пасады ў сценах беларускага тэлебачання пакуль лічыцца арышт былога кіраўніка нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягора Рыбакова. За нямэтавае выкарыстанне бюджэтных сродкаў у 2005 годзе Рыбакова суджаны да 11 гадоў турмы. Ігар Карней пра звальненне Юры Азаронка. Течением понимаешь, чего стоит свободное мнение. Звенья собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. С точки не стежок за стежком. Шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начать. говорит полковник, моя свобода, это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небесах. Всегда одному выбираешь ты себе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Создан для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник, магнитофоне. Я свободен, словно птица в небе. Пісня «Я свободен» у виконанні гурту «Ленінград» гучить для Андрея Клімова. Вилипа Літв'язінь і ягона жонка Тетяна Леонович сьогодні гості «Ночної свободи». І вони на простій телефонній сувязі з Мінськом. Добрий вечір, Андрій. Добрий вечір, Тетяна. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій, ви попросили поставити пісню «Я свободен». Що для вас свобода? На самом деле, з кожним виходом моїм із тюрми свобода для мене приобретає новий смисл. И поэтому, если я сегодня скажу, что для меня значит свобода, я, наверное, погрешу против истины, поскольку каждый раз у меня появляется новое определение свободы. Скажу так, что я приблизился к пониманию того, что свобода – это счастье. А вот сказать более конкретно, что это такое, наверное, не смогу, потому что все в голове смешалось и после последнего освобождения. И счастье от того, что свободен и рядом с семьей, и друзья, и воздух, и небо над головой. И разочарование от того, что вышло, ничего не поменялось в нашей стране. И тем не менее, какой-то душевный подъем каждый день меня сопровождает. И на какое-то четкое определение этому дать, увы, не способен сегодня. Андрей, когда вы вышли третий раз с тюрьмы, я помню, что я, почитавши у интервью на нашем сайте... Ви сказали, я хочу почуття свободним чоловіком, де я вам дослала смс, що я ви завсюди були і застаєтеся свободним чоловіком. Ми ось таке відчування, напевно, у вас було. Все ж таки ви є свободним чоловіком. А ви були тройчі зняволені і агулом провели за пошні 10 годов, за кратами більш за 6 годов. Ну, тепер 5 місяців, як вийшли з тюрми. Чим займаєтеся? На самом деле, нічим определенно не займаюсь, хоча... той ситуации, в которой я сейчас оказался, когда немножко здоровье, в общем-то, подорвано этими всеми тюремными заключениями, особенно нервы не в порядке после последнего ареста, поскольку все перевернулось у меня в голове, я совершенно не мог понять, за что меня арестовали и осудили на два года строгого режима. Поэтому, если вот что-то какой-то отойти от абстракции, то конкретно занимаюсь здоровьем и наверстываю упущенное в отношениях своей семьи, поскольку связь какая-то потеряна, дети уже выросли, как-то они уже ведут себя независимо, и я пытаюсь как-то восстановить с ними контакт, поскольку старший сын уже в этом году заканчивает лицей, ему надо поступать в высшее учебное заведение, младший уже скоро 14 лет, и передо мной стоит новая задача, как перед отцом, вот стараюсь этому внимание побольше уделять. У меня питание до Тетяны Леонович. Вам довелось тройче чекать мужа со зняволением. Коли было тяжей? А вовсе что забрало у вас тюрьма? Безумовно, третій термін був самий жудасний, самий тяжкий. Ну, ось такий приклад. Перший інфаркт, як-небудь переживе, там, хворіє, другий, його вже у реанімацію приводять. Ну, а третій вже, він може сканати. Так і со мною, третій раз, амаль не сканала. Гості «Ночної свободи» Андрій Клімов, ягоная жонка Тетяна, і я зараз пропоную послухати матеріал моєго колеги В'ячеслава Ракіцького. Андрій Клімов відсидів тройчі. У 1998 годзе ён быў абвінавачаны ў ажыццяўленні незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Суд прысудзіў яго да 6 гадоў зняволення. Сам палітык лічыць, што рэальнай падставай для расправы стаў ягоны подпіс як дэпутата Вярхоўнага Савету 13-го склікання пад патрабаваннем імпічменту прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Умоўна-датэрмінова выйшаў на волю ў сакавіку 2002 году. Калега Клімава па Вярхоўным Савеце Уладзімір Кудзінаў таксама быў звінавачаны ў эканамічных злачынствах і асуджаны. Абодвух палітыкаў міжнародная супольнасць прызнала палітычна зняволенымі. Пасля вызвалення Кудзінаў з'ехаў ва Ўкраіну, дзе займаецца бізнесам. Цікаўлюся ў спадара Кудзінава, ці неразумна было б такім жа шляхам пайсці і Клімаву? Кожны определяе свой путь. Если Андрей хотел просто работать, как было видно, что не дали работать и не дадут работать. Если Андрей хотел пройти именно путь политический, то Андрей поступил правильно, то прошел этот путь. Как бы там ни был трудный этот путь, но я думаю, что Андрей его прошел. А второй путь, ну, мое личное мнение, надо было просто быть более осторожным в высказываниях, потому что мы даем повод властям за слова, чтобы снова они привлекали к ответственности. 25 сакавіка 2005 году беларускія ўлады не дазволілі Андрэю Клімаву здзейсніць, як ён сам казаў, беларускую рэвалюцыю. У гэты дзень улады разагналі акцыю пратэсту на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Летам таго ж году суд прызнаў Клімава вінаватым у арганізацыі групавых дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, і пакараў абмежаваннем волі на 1.5 года. На волю ён выйшаў у самым канцы 2006-га. Падставай для новай крымінальнай справы стаў артыкул Клімава, змешчаны на інтэрнэт-сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Суд убачыў у публікацыі заклік да гвалтоўнай змены ўлады. Працэс адбываўся за зачыненымі дзвярыма, і ў жніўні 2007 году Клімаў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сёлета ў лютым Клімава вызвалілі паводле ўказу Александра Лукашэнкі. Ці пойдзе досвід супрацьстаяння сістэме ў актыў асабіста Клімаву і на карысць беларускай палітыцы ўвогуле? Вось меркаванне аднапартыйца Андрэя Клімава па аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Дабравольскага. Андрэй Клімаў просто такі чалавек, які не хоча, можа, нават і не можа жыць так, як усе, і нават так, як усе апазіцыянеры. Ён чалавек вельмі адметны і ні на кого не падобны. І ў гэтым сэнсе, што значыць у актыў, ён шмат зрабіў такога, что застанется в белорусской истории. Ось увесь актив, який видовочно уже есть. А далей, я думаю, таго змагання безумоўна не прападзе даром. Тое, што ён рабіў, прывядзе да таго, што перамены ў нашай краіне будуць. Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергей Скрабец таксама пацярпеў ад уладаў, знаходзіўся ў месцах пазбаўлення волі. Кажа, што такія людзі, як Клімаў, Казулін ды іншыя, патрэбныя сістэме перадусім дзеля таго, каб запалохаць іншых. Маўляў, кожная праява незадавальнення будзе жорстка карацца. Ёй неабходны жертвы, каб палохаць усё астатняе грамадства. Час нас іменна абраў Клімаў, мяне, Казуліна. Но на нашым месцы можа кожны чалавек аказацца. Гэтыя рэпрэсіі не будуць працягвацца, а ўладзе ўсё складаней утрымаць у руках сітуацыю. Што датычыцца самаго Андрэя, заўсёды ёсць людзі, якія змагаюцца, не гледзячы ні на што, за будучыню сваёй краіны, за будучыню сваіх дзяцей. Яны церпяць. Гэта так было, гэта так будзе. Пра Андрэя Клімава гаварыў Сергей Скрабец, а з намі на тэлефоннай сувязі з Менску Андрэй Клімаў, ягоная жонка Таццяна Леановіч. Андрэй, ці згодныя вы з тымі ацэнкамі, якія прагучалі? Чесна говоря, как-то неожиданно. Я привык к такому суровому приговору в судах, что уже себя иначе, как инородным телом в нашем государстве не воспринимаю. Приятно слышать голос Володи Кудинова. Мы с ним собрали завсёды, коли были депутатами Верховного Совета 13-го скликания. Дякую моему коллеге по Верховному Совету 13-го скликания Александру Добровольскому. Он, надо полагать, это авансом, поскольку я не заслужил еще того, чтобы что-то такого войти в историю, поскольку реальных перемен от моей деятельности нету, все как-то скрип да в кость, страдают в основном мои близкие, да и я сам. Вот. А Сережа Скребец, в его словах тоже есть рация определенная, Хотя мне кажется, что те люди, которые сознательно идут по пути политического противостояния, который, в общем-то, в нашей стране выражается очень, очень цивилизованно, по-европейски, мы просто отставим свою точку зрения на то, чтобы в нашей стране были европейские ценности демократические. Я лично в этом не вижу противозаконного, ну а власть защищается как может. Скорее всего, это просто рудименты социалистического восприятия, советского прошлого, не более того. И с каждым годом они отходят в прошлое. Поэтому я думаю, что, судя по последним событиям, связанным с выступлением молодых людей, в частности «Молодого фронта», жизнь стоит на месте, а люди меняются в основном в Беларуси, в лучшую сторону. Поэтому и вот эти вот рудименты совкового восприятия свободно мыслящих людей тоже будут ходить в прошлое. И когда-нибудь, может, в ближайшие годы, и само понятие политзаключенный и преследуемый за свои политические взгляды в нашей стране, это тоже отойдет в прошлое. Очень хочется в этом это увидеть. Дякую, Андрей. Спадарня Татьяна, а вось Александр Добровольский кажа про адметность Андрея. Это правда, что ён не такі, як усе? Да, так. Андрей вельмі адданы любой справе. И политики так само. Вот. И могу только подяковать спадара Добровольского за такие добрые словы у адреса Андрея и сказать, что які б не были супер-речки паміж политиками, усе демократы движуть процес, демократический процес у одним напрямку. И повинны потримливать друг друга, один одного. Андрей, памятаю, была на презентации одной из ваших книг, и тогда еще живый Евген Будинас пожертвовал, что вы пишете книги, как Стахановец, вельми худко и шмат. Ну, на что вы тогда отказались, что колисти с такой же худкостью зарабляли гроши, теперь позбавленные такой махшимости, и тому пишете книги с тем же импетом. Скажите, коли ласка, на что теперь свою энергию накировываете? К сожалению, энергия с годами поугасла, сил стало поменьше. Наверное, я просто слишком рано состарился. А может, это временно, после тюрьмы. Ну вот, ловлю себя на мысли, что иногда часами могу, как пенсионер, сидеть возле окна и просто смотреть на проходящую мимо жизнь, молча наблюдать за своими детьми. И что мне очень даже не свойственно, помогать супруге по домашнему хозяйству. А это мне все сейчас доставляет удовольствие. Что-то меняется, может быть, а может, мне просто нужно отдохнуть. Но в любом случае, конечно же, активное противостояние с режимом, оно дает о себе знать, поскольку силы, в общем-то, не равны. Я ведь выступаю с открытым забралом, как депутат Верховного Совета 13-го созыва, который изначально выступал за сохранение верховенства Конституции в нашей стране. И никогда не преследовал цель добиться восстановления демократических ценностей насилия. Но, увы, в нашем государстве пока открытая позиция, политическая в частности, воспринимается как угроза нынешней власти. И, увы, реакция неадекватная и, как правило, реакция, которая противоречит существующему законодательству. С другой стороны, иногда меня, в частности, вот уже после вот этого заключения радует тот факт, что вот такая вот отрыжка неприятная у нынешней власти на те заявления, которые, в общем-то, в последний раз меня привели в колонию строгого режима. Поскольку это говорит о том, что они понимают, что произошло в 96-м году, и что тот референдум был незаконный, и все последующие их действия, они не имеют под собой никакой легитимной основы. Дякую, а зараз я пропоную послухать опытание на улицах городни, на жихары. Городни скажут, чего треба, что я намеркую, чего треба бояться у турме. Добрых людей, конечно, туда не сажают. Сам человек самый страшный. Вроде как насилия много, там унижают людей некоторых. Охрана, насколько я слышал, тоже на руку нечиста, говорят, что и деньги берут, и вымогают деньги. Ну, там хватает. Перед тем, что сказать, надо подумать, чтобы косяк не попасть. Сам там был. Следить за речью, подумать сначала, что сказать, а потом говорить за камерником. Конечно, бояться не надо, не быть замкнутым сидеть, зайти в уголок сесть и сидеть. Нормально общаться со всеми, и все будет нормально, ничего там страшного нет. Ничего, просто надо жить и все, если уже попал. Там просто своя жизнь, свои законы, и надо просто этого придерживаться. Зэков боятся. Зэков самих, которые там сидят. Бояться нужно живых, а да, не мертвых. Надо жить, надеясь на себя и доверять только себе. Главное не умереть как личность, по крайней мере, всегда работать над собой, оставаться всегда человеком и не смотреть на поступки их людей, с которыми ты там находишься, а отвечать за себя самому. И знать, что, может быть, тебя кто-то ждет, и это... Всегда помогає, я думаю. Гэтак жыхары горадні адказалі на пытанне, чаго трэба баяцца ў турме. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску былы палітвязень Андрэй Клімаў і ягоная жонка Таціяна Леановіч. Андрэй, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Не так страшна тут, як яго малююць. Все-таки в Европе живём. І сидят в тюрьмах у нас не иностранцы, а наши же беларусы, которые тоже читают газеты. Я вспоминаю, как в 2005 году, когда меня привезли на Володарского с переулка саперов, следственного управления ГУВД Мингорисполкома, где меня объявили о том, что я арестован и выдворяюсь в СИЗО, ко мне обслуживающие персоналы заключенных подходили к камере и просили автограф на народной воле. В общем, всегда так и было. То есть я не скажу, что я комфортно себя чувствовал, но я не чувствовал себя в тюрьме человеком, который пришел ниоткуда и в никуда. Всегда было с кем поговорить, и там тоже есть нормальные люди. И что ни странно, может быть, я открою какую-то тайну психологического состояния заключенных. Но я думаю, что большинство из них больше всего заботит то, что происходит на свободе, и то, как их встретят потом, после освобождения, родные, друзья, близкие, смогут ли они найти свое место в жизни. Поскольку, в общем-то, жизнь заключенная очень примитивная, потребностей практически никаких. Мы не можем полноценно жить, как свободные люди. Поэтому основное время проводим в своих мечтаниях, в мыслях, в снах. И вот я думаю, что все страхи насчет тюрьмы, они, естественно, слегка преувеличены. Но надо понимать, что те люди, которые снимают фильмы, пишут книги, хотят чем-то поразить своих читателей. Что ж, это тоже элемент жанра. У меня пытанне да Таціяны. Скажыце, калі ласка, я ведаю, што вы недавно атрымалі другую вышэйшую адукацыю юрыдычную. І вось цяпер, калі Андрэй дапамагае вам у хатній гаспадарцы, вы, напэўна, да вашай палічцы, дзе юрыдычная літаратура. Як выкарыстоўваеце свае веды? Ну, хацелася бы сказаць, што юрыдычныя веды спатрэбіліся мне ў судовым паседжанні пры касацыйным абскарджванні, але ж у меня няма юрыдычнай на гэты конт, і прысуд быў уже такие, даже коли бы Андрей оборонял знакомитый адвокат Плевака. Вот. А зараз мои веды не потребны, потому что мы отпочиваем, налаживаем относины, собрания, наведываем их. Вот так. І вось у нас уже засталося зусім нешмат эфірнага часу, і мені апошнє питання да Андрея Клімова. Я ведаю, що ви пишете. Що ви пишете? Яка книга у вас зараз? Сейчас я пишу книгу, наверное, мотивом, который является последнее мое заключение, где я рассказываю об истинных причинах, которые большинству неведомы. Наверное, потому что в закрытом заседании было судебное слушание, и, наверное, потому что мой арест был преддверием большой геополитической игры, которая начала развиваться только к концу прошлого года. И, в общем-то, я считаю, еще не закончена, но временно приостановлена в начале этого года. И самым, так сказать, существенным фактором свидетельством о том, что такие определенные процессы в политической жизни и нашей страны в взаимоотношениях с Евросоюзом идут, это и является мое досрочное освобождение, безусловное. В ней также будет размышление о том, насколько разнообразила мою жизнь или насколько наполнила ее содержание моего участия в политике, взаимоотношения с известными и неизвестными людьми. И, наверное, я хочу просто по-новому взглянуть на жизнь белорусов вот в этот период новейшей истории, начиная с 90-х годов и по сегодняшнее время, поскольку мне кажется, что у нас недостаточно такой серьезной литературы, интеллектуальной, вот в том, в котором, например, написана знаменитая книга Мила Бандеры «Невыносимая легкость бытия». Я не претендую на лавры этого известного чешского писателя, но почему бы нет, хочется попытаться. Я дякую гостю «Нашної свободи» Андрею Клімову і дякую Тетяні Леонович. Всього вам лепшого. Всього хорошого. Спасибо. У Мінську полова 11 на хвалях «Нашної свободи». З вами надалі Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіні эфіру мы раскажам пра падробкі медычных прэпаратаў. Паводле справаздачы Еўракамісіі, летась на межах еўразвязу былі канфіскаваны 2 700 000 упаковак падробных лекаў. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля скажуць, ці давяраюць яны лекам у аптэках. Доверяю. Ну, а где мне еще брать лекарства? Доверяю, но стараюсь покупать не белорусского производства. Нельзя доверять аптекам, потому что там разное поступление. Пра гучны рэпартаж з ганаравання пераможцаў конкурсу дзіцячых малюнкаў, наладжанага амбасадай Вялікай Брытаніі ў Менску з нагоды дня народзінаў брытанскай каралевы. Я хацела паказаць, што мы зусім розныя, але можа гэта нас і звязвае. У гукапісе Александр Памідораў раскажа пра гурт «Сом», а ў «Нашной чытанцы» на гэтым тыдні творы Людмілы Рублеўскай. Пасля 23 гадзіны ў ефіры «Нашной свабоды» «Форум свабоды», а потым экспертыза свабоды, прысвечаная выключэнню з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча, а таксама чарговы выпуск перадачы «Дом літэратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Сергей Навумчык. Ну, на пачатку навіны з Беларусі. Берасцейская абласная рада БНФ заклікала сойм партыі БНФ прыпыніць рашэнне аб выключэнні Алесі Міхалевіча з партыі. Міхалевіч, нягледзячы на выключэнне з партыі, застаецца ў спісе кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сённяшні дзень салідарнасці моладзь адзначае налепкамі і інфармацыйнымі лёткамі ў Менску і ў рэгіёнах Беларусі. Маці арыштаванага 3 месяцы таму ў Беларусі амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера Берта Зельцер звярнулася да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай выратаваць жыццё яе сына. У Пухавіцкім раёне судзяць чарговых удзельнікаў пратэсту супраць будаўніцтва заводу ядахімікатаў. На адным з расійскіх сайтаў прадаецца кніга з аўтографамі Радывілам. І цяпер пра міжнародныя падзеі. Міністэрства замежных спраў Расіі назвала ўступленне ў сілу Канстытуцыі Косава грубым парушэннем рашэнняў Рады бяспекі і міжнароднага права. Новая канстытуцыя пачала дзейнічаць у нядзелю пасля 4 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Косава. Паводле дакументу, асноўныя паўнамоцтвы ад часовай адміністрацыі АН пераходзяць да мясцовых органаў кіравання. Боснія падпісала ключавое пагадненне з еўразвязам. Гэта першы крок да магчымага далучэння краіны да еўрапейскага звязу. У паўднёвай правінцыі Кандагар у Афганістане абвастрылася абстаноўка. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што сотні талібаў занялі некалькі паселішчаў. У раён зацягваюцца дадатковыя падраздзяленні міжнародных сілаў і афганскіх войскаў. Паводле прадстаўніка НАТО, актыўнасць талібаў у рэгіёне актывізавалася пасля таго, як некалькі дзён таму з турмы ў Кандагары уцяклі каля 400 вязняў. У Эрэване абвясцілі галадоўку 19 арыштаваных за ўдзел у масавых беспарадках падчас акцыі пратэсту апазіцыі 1 сакавіка супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пад арыштам знаходзяцца 115 чалавек, 35 ўжо асуджаныя. Дзякуй, Сергей, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менску 16-18 градусаў цепла, дождж. У Берасці 10-12 градусаў цепла, таксама ападкі. У Віцебску 21-23 градусы цепла, дождж увечары. У Гомелі буде ясно, 23-25 градусів тепла. У Могилєві 20-22, опадків не прогнозують. Досліди свободи. Німецькі аптекари попереджують своїх громадянів про часті смяротні випадки у виніку вживання подроблених препаратів. Вони закликають споживців не набивати медикаменти сумнівним шляхом, у тим ліку праз інтернет, пише німецька Ерце Цайтунг. Авторитетно у медичних колах видання спосилається на дадені Єврокомісії. Літось на межах Єврозв'язу були конфісковані 2 мільйони 700 тисяч упаковок подробних ліків, що на 384% більше, ніж позалітось. Експерти лічать, що на 2060 год оборот фальшивих медикаментів складе 75 мільярдів доларів. Тему протягує Олена Струви. Як пише Ерце Цайтунг, сапраўдным Эльдарадо для фармапіратства з'являються молодые країни. У Африці, поводле експертаў, падробная кожная другая пілюля. У Латинской Америцы, Паўднёвай Азіі кожная третья. Небяспечнымі з'являються таксама і постсавецкія краіны – Расія, Беларусь, Украіна. Найбольш верагодным спосабам набыцця медикаментаў, пішы выданне, з'являецца інтернет. Шматлікія прадпрымальнікі, дробныя фармафірмы-пасярэднікі прапануюць купіць вядомыя аптэчныя брэнды па значна ніжэйшых коштах, чым у афіцыйных аптэках. Аднак тады рызыкуеш замест сапраўдных лекаў набыць у лепшым выпадку гэтак званую пустышку, у склад якой замест неабходных актыўных рэчываў уваходзіць крэйда, зубны ці пральны парашок. Яшчэ горш, калі ў склад падробкі ўваходзіць іншае, зусім не тое, якое патрэбна актыўнае рэчыва ці рэчыва ў іншай дазіроўцы ці са скончаным тэрмінам годнасці. Гэтыя медыкаменты ўжо ёсць таксічнымі, а таму могуць мець летальнае ўздзеянне на хворых людзей. Еўрапейскія фармацэўты таксама не раяць набываць вядомыя аптэкарскія брэнды і ў афіцыйных аптэках краінаў суседзяў Еўразвязу. Адной з першых падробку заўважыла харвацкая фірма Пліва, якая выпускае антыбіётык Сумамед. Гэты тавар распаўсюджваўся ў легальных расійскіх аптэках, адзін з апошніх гучных скандалаў на постсавецкай прасторы, звязаны з медыкаментам вугорскай фірмы Гедеон Рыхтар. У адзін са шпіталёў Украіны трапіў вугорскі грамадзянін, які пакутаваў на неўралагічныя захворванні. Ужыванне кавінтону, якім звычайна лекаваўся на радзіме пацыент, не дало жаданага эфекту. Павяртанне дадому пацыент перадаў адну са схаваных ім таблетак у фірму Гедеон Рыхтар. У выніку лабараторных доследаў было высветлена, што гэта звычайная таблетка пустыш з крэйдай замест актыўнага рэчыва. Вось што кажа ў гэтай сувязі прадстаўнік кампаніі Эрык Бокш. Вельмі часта мы маем справу з вельмі дрэннымі фальшыўкамі, якія зусім не адпавядаюць нашым стандартам. Галоўнае, што гэтыя падробкі не дзейнічаюць як трэба, не аказваюць той дапамогі, якая тэрмінова патрэбна чалавеку. Нашы лекі падрабляюць у самых розных краінах Усходняй Еўропы, у першую чаргу ў Расіі. Таму мы ахвяруем шмат сілаў для абароны сваёй прадукцыі. Мы звярнуліся ў адну заходнюю еўрапейскую фірму, якая ў тым ліку друкуе і банкноты. Цяпер нашу упакоўку вельмі цяжка падрабіць. Гэта быў прадстаўнік кампаніі Гедеон Рыхтар Эрык Бокш. Ці ёсць верагоднасць у Беларусі набыць падробку? Ці былі ў краіне гучныя скандалы па выкрыцці фармацэўтычных падробак? З працягам тэмы Гіна Студзінская. Перший намесник міністра охови здоров'я Роберт Часнойць у весну на міжнародному симпозіумі «Економіка у охові здоров'я» заявив, що за останні 3 роки в Україні не зафіксовано ніводного випадку обороту фальшованих лікових сродків. Начальник управління фармацевтичної інспекції і організації лікових забезпечення Міністерства охови здоров'я Людмила Реуцька тлумачить. У нас прямые контракты, либо непосредственно от производителя, либо от его полномоченного дистрибьютора. Любой другой ввоз просто не согласовывается, из любых других схем нет. Понимаете, что если везется от производителя, то он же не заинтересован в том, чтобы это были некие подделки под него же. Но это один из основных элементов, почему у нас нет поддельных лекарств. У Беларусі няма ніводнай інтэрнэт-аптэкі. Забаронены продаж лекаў праз прыватныя абвесткі ў газетах, запэўніла Людміла Рэўцкая. Есть норма закона, реалізацыя лекарственных средств осуществляется в аптеках. Аптека – это у нас комплекс помещений и оборудования. То есть вне помещения аптек реализовывать лекарства нельзя. У Беларусі захавалася дзяржаўная аптэчная сетка. Аптовы продаж ажыццяўляецца 14 буйнымі дзяржаўнымі і 133 недзяржаўнымі аптэчнымі складамі. Намесніца дырэктара адной з буйных сталічных аптэк человек с подарения Юлия переконанная. В России есть подделки, у нас такого нет. В Беларуси это исключено. Потому что бюрократия у нас хорошо развита, там столько бумаг собрать, и все это настолько тщательно проверяется, что именно подделок нету. Несоответствие качеству, да, бывает, но сразу же серия отзывается обратно на аптечный склад, собираем этот товар и отписываем. Представница одной из буйных британских фармакологичных компаний у Беларуси с подарения Ганна каже. Вести контрабанду фактично неможливо. Что дотично, допустим, нашей фирмы. У нас ее 3 дилера, которые поставляют, и иншие просто не имеют права ввозить. Другий момент. В фармации есть такая контрольно-аналитичная лаборатория. Любая партия лека, куда бы она ни поступала, в державную аптеку, в коммерцийную сеть, она поступает спочатку в контрольно-аналитичную лабораторию. Миновать эту контрольно-аналитичную лабораторию нельзя. Купить неможливо. Может быть, где-нибудь они и затримливают, но это до покупников не проходит. Коли подробку знайшла лаборатория, яна обовязанная поведомить правоохоўным органам, и на фальшиво таблетчиков заводится криминальная справа. Контроль над фирмами, якія займаюцца пастаўкамі лекаў, даволі жорсткі, да пазбаўлення ліцэнзій, сцвярджае начальнік управлення міністэрства Людміла Рэуцкая. Таких случаев немало, более 10. Аннулируются лицензии за нарушение лицензионных требований условий. У нас достаточно жесткое законодательство, и если там грубое нарушение, сразу же коллеги принимают решение об аннулировании. У 2007 году 12 организаций позбавлены лицензии. 5 позбавлены возможности працавать с леками, что утрымливают наркотичные речевы. Деяние 4 лицензий часово припыненное. Что до гучных справ, связанных с леками, у 2002 году у Беларуси был скандал с мирамистином, который выпускал предприемство Белмедпрепараты. У Витебску знайшліся народные умельцы, которые организовали у ванной хатнюю вытворчасть фальшаванага мирамистыну, подробили сертификаты. Пиратов накрыли. После того, как керовника осудили на 14 год позбавления воли, компаньонов на 12, гучных выпадков не было. А у 2004 году у Латвии был гучный скандал, когда 24 человека потерпели после принятия препарату Аскафен, вырабленного на предприемстве Белмедпрепараты. Тогда Министерство аховы здоровья Латвии откликало с продажу в аптеках все таблетки белорусской вытворчасти. Те отповедают леки белорусской вытворчасти международным стандартам. Чому вельми мало белорусских леков иде на экспорт? Тлумачение Людмилы Рэуцкой. У них нет GMP, системы обеспечения качества GMP. Только еще первые этапы этой системы. И они имеют сертификаты ISO, вот, но это немножко не тот сертификат, который дает право нашему производителю выйти на какие-то международные рынки. Это вообще беда всех стран СНГ, постсоветской пространство все так устроено. Подход немножко другой был к фармпромышленности. С представницей Министерства аховы здоровья Людмилой Рэуцкой размовляла Инна Студинская. Ці доверяете вы лекам у аптеках? На гэтае пытанне отказывают жыхары Гомелю. Аптеке доверяю. Никогда не попадала на подделку. Я пользуюсь лекарствами, которые, ну, они сердечные, они достаточно проверены. У нас не производят таких, к сожалению. Импортные лекарства в наших аптеках. Доверяю. Ну, а где мне еще брать лекарства? Уписывает врач, беру в аптеке. И там уже помогает, не помогает. Это уже, наверное, зависит от врача, что выписал. Доверяю, но стараюсь покупать не белорусского производства. Я ими не пользуюсь, этими лекарствами. Обидно, что так обманывают людей. Пользуюсь травами в основном. Не доверяю лекарствам под названием БАДы. Биологически активные добавки. Покуль что, никаких сомнений у него было. Просто не сустракалась с подробками. Все мои родичи медики кажут, что на первом месте немецкие препараты, белорусские леки на среднем уровне и самые дрянные по якости препараты из Индии. Доверяю. Столько аптек приходится доверять, потому что невозможно проверить. Что скажут, то и покупаю. Не приглядываюсь. Названия все такие перепутаны, просто не смотрю. Я очень редко покупаю. Ножку импортную покупаю. Доверяю. Аспирин, аналгин, это же белорусские. Доверяю. Адальхван, Карвавол. Государственно кажется, это все-таки проверенные более-менее. У коммерческих аптеках как-то сомнения берет. Нельзя доверять аптекам, потому что там разное поступление. Не обязательно от фармацеи, от государственных предприятий. Поэтому сомнение такое есть, что некачественные медпрепараты. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ви на хвалях «Ночної свободи» у Мінську 22.44. Недавно експерти компанії Mercer прийшли до висновы, что Менск має самые горшие показники поводле стандартов життя з усіх 182 буйных городов Европы, у яких проводилося доследование. Супрацовник компанії Mercer Слагін Парпакатіл патлумачив для Радіо Свобода, чому Менск не відповідає більшості з 39 критеріїв дослідування. Одним з критеріїв, поводле якого ён не атрымав добрые балы, з'являється наявність споживецьких товараў і продуктаў, а менавіта садавіны, мяса і рыбы. Мы таксама ацэньвалі іншыя стандарты, напрыклад, жыллёвыя. Мы ацэньвалі ўзровень экстранай хірургіі, і паказчык з'яўляецца адносна нізкім як у прыватных, так і ў дзяржаўных шпіталях. Менск таксама атрымаў дрэнныя ацэнкі паводле якасці адпачынку, эканамічнай і палітычнай сітуацыі, якасці аэрапорту і транспартных паслугаў. Даследчыкі адзначаюць, што адрозна ад іншых гарадоў Усходняй Еўропы, дзе сітуацыя паляпшаецца, Менск нязменна захоўвае дрэнныя паказнікі. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 22.45. Картина, где намаляваны белорусские девчонки, ангельский джентльмен Мэри Поппинс и Эуфросиня Полоцкая, отримала гран-при конкурсу десятых малюнков, які наладила амбасада Великой Британии у Менску с нагоды дня народина у британской королевы. Сегодня у Менским доме дружбы амбасадор Великой Британии Найджел Гулд Дэвис открыл выставу десятых малюнков и гоноровал пераможцев. Там был наш корреспондент Олесь Дашчынский. Гран-при атрымала 16-гадовая Мірослава Кузьмар за працу «Мы такія розныя і гэтым мы падобныя». На карціне намалявана беларуская дзяўчына, ангельскі джэнтльмен Мэры Поппінс, якая ляціць з парасонам, і Ефрасіння Полацкая. Мірослава вучыцца ў польскай школе ў Ваўкавыску. З дзяцінства люблю маляваць. Мой бацька мастак. Я хачу звязаць сваё жыццё далейшае таксама з мастацтвам. Я доўга думала аб тым, што намаляваць. І вырашыла паказаць патрошкі нашай культуры, і брытанскай, і беларускай. Тут намалёвана дзяўчына беларуская, джэнтльмен, Мэры Поппінс ляціць з парасолем, і Ефрасіня Полацкая. Я намалювала гэта ў сваім стылі. Я хацела паказаць, што мы зусім розныя, але можа гэта нас і звязвае. Сямігадовая Ангеліна Максімова з Магілёву таксама сярод пераможцаў конкурсу. Яна перайшла ў другую клясу дзіцячай школы мастацтва ў нумар 1. Дзяўчынка намалявала Стоунхендж і каралеву Элізабет. Якая ж яна каралева? Красівая, добрая, шчаслівая. У журы конкурсу ўваходзіў мастак і лідар групы «Крама» Ігар Варашкевіч. Мене здзівіла колькасць дзяржаўнай сімволікі, якая была выкарыстана на працах. Прычым я выбіраў зусім па іншых крытэрыях працы. Зашмат, на жаль, палітыкі. Там можна было маляваць людзей, жывёл, прыроду, а тут сцяжок, там сцяжок, тут сцяжок, там сцяжок. Я адразу казаў, што для мяне зашмат чырвона-зялёна. Пра ідэалогію, пра машыну ідэалагічную гаворыць. Ну а пра што яшчэ? На конкурс было даслана больш за 70 малюнкаў з усёй Беларусі. 10 пераможцаў атрымалі прызы ад амбасадара Вялікай Брытаніі Найджэла Гул Дэвіса. Спадар амбасадар кажа, не сумняюся, што беларусы – гэта нацыя мастакоў. І пераможцы паказалі нестандартныя падыходы да вырашэння тэмы «Беларусь – Вялікая Брытанія». Былі более необычныя, абстрактныя падходы, которые свідчаць о настоящей душе искусства. Главный победитель нашего конкурса замечательно исполнила эту тему. Не только описывая много интересного, но то, что она выбрала стиль Шагала. З амбасадрам Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэлам Гул Дэвісам гутарыў Алесь Дашчынскі. Паводле традыцыі, афіцыйны дзень нараджэння каралевы Вялікай Брытаніі адзначаецца ў другую суботу чэрвеня. Хотя на самом деле королева Элизабет II народилась 21 красавіка. Сёлета ей великости исполнилось 82 года. День рождения королевы 14 червня у Лондоне отзначили маляўничим парадом. Мястэчка Ліпень, што ў Осіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». В Гэта перадача ў нашым эфіры заўтра. А зараз начная чытанка. На гэтым тыдні свае вершы чытае Людміла Рублеўская, паэтка, празаік, літаратурны аглядальнік. Мне часто пытаюцца, хто я найперш на сённяшні дзень. Паэтэса, празаік, драматург, журналіст, літаратурны аглядальнік. Я не ведаю, як на сённяшні дзень па колькасці напісанага, у якім жанры, але ўсё-ткі, паколькі пачыналася з вершу, я лічу сябе найперш паэтэсай, паэткай, паэтам, і таму я прадстаўлю менавіта вершы. Іх не трэба тлумачыць. Калі верш трэба тлумачыць, ён ужо не ўдаўся. Калі трэба гаварыць, чаму яго трэба слухаць, гэта значыць, што аўтар зноў-такі ці зылгаў, калі пісаў, ці гэта не зусім паэзія. Вершы не павінны падавацца ўсім, што гэта ўсё роўна як выбар парфумы. Аднаму добра, другому ніяк не спадабаецца. Калі я пішу, гэта не таму, што мне трэба напісаць верш, ці мне, не дай Бог, яго замовілі. Калі я пішу, мне няма ніякай унутранай цэнзуры, коли не было. Я не ставлю сабе норму, колькі трэба напісаць вершу, таму ўсё, што напісана, гэта ёсць я, такая, якая была на дадзены момант. Па начах я вельмі часта пішу. Гэта здарылася таму, што я пачала пісаць прозу, і ў дзень у мяне на яе часу няма, але не пісаць я проста не магу. Хаця, шчыра кажу, ноччу мне ўсё-ткі больш падабалася б спаць. Я не ведаю, ойча, ці варта ісці брукаванкай? Там не бачна слядоў, там туга выпадковых сустрэчаў, быццам рыбіны мёртвы луска, камяні пад нагамі. А як падаць балюча, хай падаеш нават у вечнасць. Так што, ойча, я збочыла, вось і блукаю, а вецер, як праўдзівы паэт беларускі, скуголіць нябога. А каму зараз лёгка? Магілу купі в інтэрнэце, аватарствуй і цешся, што столькі наведнікаў блога. Кожны прэ на гасцінец, ніхто ў маргіналы не хоча. Лічаць камні, радкі, нумары і паднятыя рукі. Я аблокі лічу, я не ведаю ісціны, ойча. Я ніколі не буду хадзіць, як належыць па бруку. Циклу алюзії. Висока література. Лауровий ліст, достатково засохлий хрустки, бронзовий ключ відавочно мастацької роботи, що чиняв невідома, високої натури гэта придасться. Кавалачок висохлих сотов, місячний промінь, обривок калючого дроту гэта, панове, висока література. Пэўна ж рецепт досканалы. Галінка агрэсту, фігавы лістик ад першай мадэлі Адама, два паламаных алоўкі, чыясь тэлеграма з доўгім шматкроп'ем замест шараговага тэксту. Трохі тугі па нязбытным. Таро херувіма, усведамленне сваёй непатрэбнасці, бура ў крышталёвыя шклянцы, дзве порцыі дыму ад цыгарэт і спалёнага гунамі Рыма. Гэта, панове, высокая літаратура. Трохі крыві ад уласнага сэрца, атрута, што выдзяляе гніючае цела натхнення, рогат нармальнага дурня, бутэлька аблуды і папяровае крыла твайго пакалення. І Аполлонам садраная з Марсія скура. Гэта, панове, высокая літаратура. Памяці паэта Анатоля Сыса. За чырвонай шторай дагарае свечка, ціха свішча вецер, быкатрынка грае, сем цвікоў забітых у цяжкое вечка, быццам сем прыступак трэснула да раю. Пачакай, не трэба раніць гэты аркуш горкімі радкамі, што жыццё атруціць. Прымяняй на волю, прымяняй на чарку гэтых слоў атруту, іх не прымуць людзі. За чырвонай шторай нізка цень схіліўся, і дарэмна ў шыбы стукаецца голле, і са слоў крывавых з горла дождж паліўся, і аціхла ў жаху наша наваколле. З цыклу «Стары запавет». Цудоўны Іосіф. Калі Іосіф прыйшоў да братоў сваіх, яны знялі з Іосіфа адзежу яго, адзежу рознакаляровую, якая была на ім, і ўзялі яго і кінулі яго ў роў. І прадалі цябе твае браты, каб каляровыя не насіў адзежы, а брыдзё, бо інакшы. Зараз ты няпэўнай хвілі і купцам належыш. Над хвалямі бясконцымі пяскоў цыклопам вісне сонца Палесціны. Браты нясуць у клунку да бацькоў тваю адзежу і кіпцюр і львіны. Ну хоць цяпер навучышся ілгаць, анёльскі хлопчык, у людзях прыдасца. Там, дзе стаіць егіпецкі палац і пальмы ў Ніл замутнены глядзяцца. Маленькі дабрадзей чужой зямлі, снабачанік, аматар лашчыць словы. Цябе, браты, ўсё роўна прадалі б, а не насі адзежы каляровай. У начной чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22:55. Неўзабаве гукапіс Александра Памідорава, потым выпуск навінаў, пасля яго форум свабоды, агляд водгукаў на матэрыялы нашага сайту. Пасля экспертыза свабоды, прысвечаная выключэнню з партыі БНФ Алеся Міхалевіча. Далей вы пачуеце расповед грамадскага рэдактара свабоды Рыгора Барадуліна пра Васіля Быкава і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорава. Гукапіс. Шчыра вітаю вас, неабыякавыя музычныя прасторы Беларусі. На гэтым тыдні мы з вамі зноў сустрэнемся з моладдзю, што, нягледзячы на агульную фатальную сітуацыю ў краіне з падтрымкай хоць якога музычнага працэсу, не адмаўляецца ад музыкі, прычым працуе ў тых стылях, што тут дагэтуль лічаць брутальнай альтэрнатывай, у той час, як у іншых краінах з развітай інфраструктурай, адносінаў паміж музыкамі і бізнесам, гэта ўжо даўно сталы і паважны мейнстрым. Ну, нічога, прыйдзе час, і мы ім пакажам яшчэ. Мы не ў сэнсе я. Размова пойдзе ў нас пра групу пад назвай «Сок». Важна перш-наперш не зблытаць групы, бо калісьці ў Менску ўжо быў калектыў з такой самай назвай. Толькі пісаліся яны па-расійску, ды выконваў калектыў модную такую музычку. Ну, маю на ўвазе ўзоры таго, што ў апошнія гады непаўналетнія ды недасведчана неадукаваныя эксперты называюць рускім рокам. Тая каманда цяпер, як бачна, магла б стварыць сур'ёзную канкурэнцыю не адной групе з Расіі, але састаў, створаны за скепкаў розных гуртоў, праіснаваў трохі больш, чым год, пратым, што гралі там вядомыя і цяпер музыкі, што і дагэтуль падтрымоўваюць свой музычны аўтарытэт час ад часу. Бог з імі. Вернемся да тэмы. Група, пра якую пойдзе на тыдні размова, склалася прыкладна ў 1999 годзе. А да таго было знаёмства дзвюх маладых людзей, што вучыліся ў Менскай прафтэхвучэльні будаўнікоў. Пазней у гурце яны будуць азначаныя як Андрэй Джым і Яўген Волас, гітарыст ды вакаліст. А тады хлопцы проста вынайшлі агульнасць інтарэсаў, музычных прыхільнасцяў ды поглядам на жыццё. Музыцы ніхто з іх не вучыўся ў спецыяльных навучальных установах, усё ішло самавукам. Былі сябры, што таксама нешта гралі ў гаражах. Дзякуй Богу, было месца і была апаратура. Тыя сябры, адзін вядомы цяпер беларускі гурт з тых, што апошнія пару год за, перабраліся ў больш прыстойны студыю, ды пакінулі тое сёе часова на захаванне. Патроху склаўся першапачатковы склад гурта, тады яшчэ безназоўнага, і гады два калектыў правёў толькі што на рэпетыцыях. Да Джыма і Воласа далучыліся басыст Дзіма Горак і бубнач Коля Джоні. Доўга не вызначаліся з тым, што будуць граць. Цяжкая агрэсіўная альтэрнатыва проста жыла ў гэтых людзях.